Летом, может быть, и можно, но сейчас вряд ли. Почти все книжные магазины закрыты. А в Трувиле? Уж скорее в Онфлере. Поедем туда. Отлично, сказал Патрик. Мы думали, куда бы отправиться. Вот вам и маршрут. А потом, если останется время, можем проехать до Лизье. Мадлен согласилась. Она заметила, как внезапно изменилось настроение Франсуазы. Только что девушка не хотела выходить под дождь, а теперь торопила с выездом. 10 минут спустя Мадлен сидела за рулем. Франсуаза устроилась рядом с ней, Патрик сзади. Сначала они безрезультатно объехали все книжные лавки в Трувиле. Потом взяли курс на Анфлер. Франсуаза нервничала. Подумать только, сколько приходится ездить из города в город, чтобы найти русско-французский словарь. А ведь русский язык в наше время один из самых распространенных. Но, судя по всему, не в департаменте Кальвадос, с мягкой иронией заметила Мадлен. Ты смеешься, Маду, а тебе тоже следовало бы изучать этот язык. Я тебя знаю, ты обязательно увлеклась бы им. В книжном магазине в Анфлере Франсуаза наконец нашла словарь и предложила посидеть в бистро, пока она прочтет открытку. Девушка как будто не сомневалась, что послание Козлова интересует ее спутников не меньше, чем ее самое. Все трое расположились в кафе напротив церкви Святой Екатерины. Девушка предусмотрительно захватила бумагу и авторучку. Пока она трудилась над переводом, Патрик перелистывал свой путеводитель. А Мадлен курила и с грустью наблюдала, как дождь струится по стенам деревянной церкви. Наконец Франсуаза подняла голову. «Готово». Она с чувством прочитала «И скучно, и грустно, и некому руку пожать в минуту душевной невзгоды. Правда, красиво? Только это не Пушкин, как я сначала подумала, а Лермонтов». Козлов указал автора. «Я постараюсь ответить ему по-русски, но, конечно, что-нибудь совсем простое». Она начертала на листке бумаги странные буквы. Проверила по словарю орфографию, несколько раз перечеркнула написанное и, наконец, удовлетворилась двумя короткими фразами. Мадлен удивила значение, которое придавала племянница этой открытке и своему ответу на нее. Что ж, у молоденьких девушек бывают причуды. «Что ты ему написала?» — спросила она. «Да ничего особенного. Я все поняла, благодарю вас и подпись». Вместе со словарем Франсуаза купила в книжном магазине открытку с видом Анфлера. Она старательно переписала на нее свои две фразы, указала адрес Института восточных языков и добавила «просьба переслать по домашнему адресу». Когда она, наконец, наклеила марку и бросила открытку в почтовый ящик, она словно спустилась с облаков на землю и спросила самым естественным тоном «куда мы теперь направимся?». Они осмотрели старые кварталы города, побродили по залам музея Будена и музея народного искусства, потом вернулись в старый док, окаймленный узкими высокими домами, с тонким шифером на крышах и кое-где на фасадах. Позавтракали в маленьком ресторанчике недалеко от старого штаба. Рыба оказалась превосходной, но обслуживали их так медленно, что даже Патрик проявил нетерпение. «Если мы хотим поспеть в Лизье до сумерек, нам пора трогаться». До Лизье они добрались к 4 часам. Домой Мадлен возвращалась, сытая по горло туристскими радостями. Но Патрик и Франсуаза сияли. Они видели как раз то, что следовало посмотреть, а значит, провели день с пользой. И даже не проголодались. После холодного ужина все уселись у камина. Мадлен развела огонь, поставила реквием Моцарта и взялась за свое вышивание. Слушать музыку, перебирая пальцами разноцветные нитки, было для нее высшим наслаждением в зимние вечера. Франсуаза как будто тоже наслаждалась величественными звуками оркестра и хора. Однако минут через 5 Патрик стал выказывать признаки утомления. Его глаза начали слепаться, когда реквием кончился, он объявил: «Я что-то устал. Если позволите, я пойду лягу и почитаю». Вскоре ушла и Франсуаза.